Господи, Боже ж ты мой! Рай дай только! Благодать! Прервав Карпушкино излияние, Михаил Аверьянович велел заняться бывшим Подефоровым садом, а сам направился в конец бывшего своего, туда, где среди кустов калины нежданно-негаданно выросли посаженные кем-то из внуков, наверное, Фросиным Мишкой, две яблоньки. В этом году они шибко зацвели, и садовник решил не допустить преждевременной завязи. Он уже наклонился, чтобы нырнуть под калину, но вдруг замер, пораженный, раскрывшийся перед ним картиной. В трех шагах от него, там, куда падали дробя со ветви солнечные брызги на сложенном в четверо стеганом, сшитом из нарядных клинышков и треугольников одеяле, лежал ребенок, усыпанный лепестками цветов, выросший тут же, кудрявый, уже отцветающий черемухи. В полуоткрытом ротике его прозрачным пузырем надулась слюна. Рубашонка задралась к подбородку, и было видно, как матово-смуглый, молочного цвета животик мерно, покойно колышется. Прямо в изголовье ребенка белели, качаясь на тонких ножках, три чашечки ландыша. На них дрожали капелюшки еще не выпитой солнцем росы. Хрустнула ли сухая ветка под ногой Михаила Аверьяновича? Кашлянул ли он нечаянно? Только слева от него, куда он не глядел, кто-то встрепенулся, послышался испуганный женский голос: «Кто там?» И второй голос мужской: «Кто там?» И тут Михаил Аверьянович увидел Митьку Кручинина и Польку Паву. До этой минуты они, очевидно, спали на траве возле траншеи, ведущей в землянку, а сейчас сидели, вперившись в пришельца неприязненными, расширенными страхом глазами. «Что тебе тут надо?» Митька поднялся и приблизился к Михаилу Аверьяновичу. «Это я тебя хотел об этом спросить. Дерево, под которым ты стоишь, посадил я. Да ты не бойся, не выдам», — успокоил старик и, не сдержав улыбки, спросил, кивнув на ребенка: «Ваш? А чей же? Наш. Зимой в землянке прямо народился. Мальчишка. Андрюхой назвали. Лесной житель. Не выдашь, значит?» «Не выдам». «Плетни убрали?» — неожиданно спросил Митька. «Убрали». «Нет плетней. Тихо и грустно», — сказал Михаил Аверьянович. «Хорошо». Митька шумно вздохнул. «Тут я ночью свою руку приложил вон к ихним плетням», — указал он на Польку Паву. «Не стерпел». «Зачем же ты хоронишься?» «Боюсь, дед, посадят, и она пропадет с малым». Митька вновь глянул на притихшую, напряженно слушавшую их разговор Польку. «Но ведь и это не жизнь». «Знаю. А что делать?» «Как что? Власть-то наша. Раньше при царском режиме в моем саду Федор Гаврилович Орланин от жандармов прятался. То понятно. А ты от кого? Гоже ли это, а? Приди в сельсовет, покайся, повинись, и тебе простят. Не враг же ты, не шпион. Ну, может, дадут год принудиловки, да невелик срок. Ты молодой, отбудешь, вернешься с чистой совестью. Парень ты крепкий, кажись, с головой. Добре?» «Нет, дед. Я вернусь, а они Пелагею к отцу отправят, на Соловки, али еще куда. А что я без нее? Зачем мне все, все это, когда без Полины белый свет не мил? Все одно повешусь. Это уж я точно тебе говорю, старик. Так не выдашь? Не выдам, твердо сказал Михаил Аверьянович и сразу же нахмурился, посерел лицом, думая о чем-то своем, глубоко скрытом. Спасибо, отец. Да не за что. Но ежели, Митя, худое кому из людей сделаешь, тогда не обессудь. Заявлю, я не потерплю, чтоб в моем саде скрывался преступник. Не для того сажал я сад свой. Запомни это, Митрий. От их ли голосов, от солнечных ли зайчиков, добравшихся до лица и защекотавших его, но ребенок проснулся и громко на весь сад заплакал. Полька встрепенулась опять, подхватила его на руки и, торопясь, не стыдясь постороннего, широко распахнула кофту и, придерживая левой ладонью большую, всю в синих жилках грудь дала ее ребенку. Мальчишка заурчал, замурлыкал, еще больше вывернул облитые молоком пухлые губки и, кося на Михаила Аверьяновича глазенки, принялся жадно сосать. — А чем же вы харчуетесь? — спросил Михаил Аверьянович. — А чем Бог пошлет? — ответила Полька, мерно раскачиваясь, баюкая сына. — Зимой тяжело было. Как бы ни Митина мать померли б с голоду. Она приносила по ночам кое-какую еду, а Настенька, подруга моя, твоя внучка, вместе с матерью, тетей Фросей, яблоков сушеных присылали с Митиной матерью. Ну, а сейчас полегче маленько стало. Прошлогоднюю картошку собираем, сушим, а из крахмала пекем лепешки с конским щавелем. В Игрице ракушки собираем, варим похлебку, а теперь вот моркоша дикая пошла. В лесу много съестного. После половодья раст копали, рвали слезки, молоко мать приносит, вот так и живем. А где ж от половодья-то спасались? В Панцеревке, у Пищулиных. Дедушка, а кто теперь в нашем доме? Кажись, правление туда перебралось. Ну, и как же думаете жить дальше? В город подадимся, в Саратов. Вот Андрюха наш маленько подрастет, а к осени в город. Там ведь у меня брат на заводе работает, сказал Митька. Нам бы только справки. И этому справки. Всем справки. Подумал с какой-то смутной тревогой Михаил Аверьянович и тут же вспомнил про сына Николая, работавшего секретарем в сельсовете. Насосавшись, ребенок снова заснул. Мать положила его на этот раз под яблоню. Михаил Аверьянович стал обрывать цветки, и цветки эти, как первый, еще нежный, чистый, пушистый снег, запорхали между ветвей. И через полчаса внизу было все белым-бело, а ребенок спал уже в этом белом пахучем царстве на ничтожно малом кусочке огромной и теплой планеты, на которой нашлось ему место, не ведающему ни того, что творилось вокруг него в этом необъятном, растревоженном мире, ни того, для каких малых, великих ли дел родился он, новый житель земли. «Ну, бывайте», — сказал Михаил Аверьянович, когда работа была закончена. «А ты, Митрий, подумай о моих словах. Ты не бандит, а живешь в лесу, как те зеленые». Митька не ответил. Возле шалаша Михаила Аверьяновича стоял Карпушка, в волнении сообщил: «Почудилось мне, Михайло, будто детенок где-то заплакал». «Почудилось», — сказал Михаил Аверьянович, пряча от Карпушки глаза, и заспешил перевести на другое. «Ты кончил с Подифоровым?» «Кончил. Сейчас пойду шалаш свой поправлю. Хоть мы с тобой и приятели, а два медведя в одной берлоге не живут. Лучше уж я буду там, а ты тут. Так-то надежней сторожить колхозный сад. Вот бы нам еще книги какие по этому делу. Ванюшка обещал раздобыть. Хотят они нас с тобой к самому Мичурину в город Козлов командировать, чтоб поглядеть, как там у него опыт, стал быть, перенять. Размечтавшись, Карпушка уже подстегивала без того резвую свою фантазию, и она неудержимо понесла его, а потом пригласим его к себе в гости. Наш сад через 10-15 лет наилучшим во всем СССРе будет. Из заморских стран начнут наведываться к нам, учиться у нас, стал быть, а когда построим коммунизм, вся наша земля, планида, будет один сплошной, без единого голого пятнышка сад. Это я уж точно знаю. В ученой книжке так пропечатано. Вот оно какое дело, Михайло. Ну, я теперь подновлю шалашишко. А когда мы за осокой-то возьмемся, может, оставим его для красы, а? Потом порешим. Сейчас не до него. Ты иди, делай свое дело. Случилось так, что, отыскивая для шалаша сухие палки, Карпушка забрел и к черемухе, под которой было убежище Митьки Кручинина и маленькой его семьи. Сам Митька спал. Карпушку видела лишь полька Пава. Обнаружив такое, Карпушка так перепугался, что уже через 10 минут был в Савкином затоне, а еще через час Митька был арестован и отправлен в Баланду. Польку Паву с ребенком оставили у Митькиной матери. «Зачем ты это сделал, Карпушка?» — спросил Михаил Аверьянович. «Так он же бандит! Передушил бы нас тут!» «Дурак ты! Какой же он бандит! Ну, раз от властей скрывается, стал быть, еще раз дурак!» «А почему же это?» — обиделся Карпушка. «Человек совершил преступление и должен ответ держать. Какое преступление? А уполномоченного побил? Так тому уполномоченному и надо. Не разобрался, в чем дело, не поговорил с парнем. Ванюшка рассказывал мне, как все случилось. Ну, разве ж так можно?» Михаил Аверьянович умолк, встретившись с Карпушкиным взглядом. Всегдашнего простодушия в его глазах как не бывало. Злой, ощетинившийся, смотрел он на своего старого друга с величайшим укором. Заговорил трудно, с болью. «Может, ты Михайла забыл? Как Андрей Савкин твои яблони с корнем выдергивал, как надулькой измывался, как его покойный батюшка твою мать на колени ставил, забыл. Ну, так и забывай. А я не забуду вовек, как за паршивую икону Они, Савкины эти, заставили меня кровью харкать. Это ведь... Я своей глупой Маланге могу все прощать. Сошлись без любви, разошлись без нее, этой самой. Теперь я сызнова вместе, зла на нее у меня нету. Но не от сладкой же жизни бабенка мечется, а этих. Я бы их всех своими руками. И Митька, раз кровью помешался с бандитской породой, нету ему от меня пощады. И на страшном суде не раскаюсь, что выдал его сукина сына властям. Не царским властям, а своей родной советской власти выдал. И ты меня, Михайло, не попрекай. У меня своя голова на плечах.